Глава 10. Я достала зеркало. «Рамон, набери Кальтера Винда». Шли секунды, но поверхность зеркала оставалась темной. «Не отвечает. Точнее, Карис говорит, что господин не может подойти к зеркалу». «Ладно, не будем его отвлекать. Рамон, я в растерянности. Мне кажется, что Женрин что-то замышляет. Может, расскажет потом декану, якобы я самовольно ухожу, когда мне вздумается. А еще эти статуи. Странный какой-то подарок, не находишь?» «Мне сложно судить. Мне никто подарков не дарил, я ж всего лишь зеркало». «Рамон», — протянула я, проникшись ситуацией, — «а что тебе бы хотелось?» «Чехольчик с прозрачной стороной, чтобы все видно было», — заискивающе промурлыкало зеркальце. «Будет тебе новый чехольчик. Идем, закажем, раз уж время свободное выдалось». Возможно, стоило бы его потратить с большей пользой и заняться, к примеру, дипломом. Но мне не хотелось. Да и вдруг придется вернуться в особняк. Домой не хотелось тоже. Там я точно расплачусь. Погода была чудесной. Солнце светило ярко, хоть и перевалило уже за полдень. Его лучи придавали всему вокруг особенный золотистый оттенок. Я заказала новый чехол для Рамона и теперь бездумно шагала по улицам, куда ноги несли. «Релия, привет!» — мне навстречу шла Лизабет Эйвери. Высокая, с копной красивых каштановых волос, в которых играло солнце, она приветливо мне улыбалась. С Лиз мы познакомились в клубе, ее история отдаленно напоминала нашу. Только она потеряла мать, а отец привел новую жену. И теперь вся жизнь Лизабет напоминала борьбу. Но она не унывала. «Ты грустная, что-то случилось?» Лиз мгновенно заметила мое состояние. Я никогда не была плаксой, но сейчас со мной творилось что-то непонятное. Глаза тут же наполнились слезами, а горло перехватило. Если скажу хоть слово, точно разревусь. «Может, я могу чем-то помочь?» Лиз коснулась моего локтя. Собравшись силами, я улыбнулась и качнула головой. «Не думаю. Я была почти счастлива, но в один момент мне дали понять, что мои мечты несбыточны. Вот и все, если коротко». «Если верить, то все получится, а если верить и бороться, то получится точно», — подмигнула мне Лизабет. «Спасибо тебе за поддержку». Мы обнялись, и Лиз заторопилась по своим делам, а у меня из головы не выходили ее слова. «Бороться? Бороться с Женриной Пизудейт? Ну как?» Мысли вернулись к странным статуям. «Охранная система? Мне кажется, о таких вещах Кальтер сам должен был позаботиться». «Рамон, набери еще раз Кальтера, пожалуйста». Но вызов снова не прошел, и это заставило меня нервничать еще сильней. Я как раз шла через мост над рекой, когда зеркало сообщило. «Тебя вызывает Амина. Ответишь?» «Конечно. Мне не помешал бы сейчас совет лучшей подруги». «Привет. Что-то случилось? Декан кошмарит?» «А, я поняла. Видела снимки в газетах. Сочувствую. Ужасно обидно». «Какие еще снимки?» — удивилась я, и тут до меня дошло, что она говорит про статью о лорде Винде и леди Эпизудейт. «Ах ты об этом!» Женрин похвасталась, якобы ледяной сделал ей предложение. «Так ты поэтому грустишь? Все-таки он тебе понравился, да?» «О, Амина, ты не представляешь, насколько он мне понравился. Он спал у меня этой ночью», — призналась я, покраснев. Лицо моей подруги нужно было видеть, и я поспешно исправилась. «Мы просто ночевали вместе, ничего более. Ты не думай». «Рассказывай!» — потребовала Амина. «Но лучше при встрече». «Ты сейчас занята?» «Занята, но для тебя освобожусь, иначе умру от любопытства. Я у Калисты, она рисует мой портрет. Может, если похорошею, то подцеплю дракона». Калиста была еще одной девочкой из клуба. Училась в Сами и была одаренной художницей. Портреты, нарисованные ею, делали оригинал прекраснее. Амина давно напрашивалась, только никто не понимал, зачем. Она и так была яркой красоткой. «Жди меня в нашей кондитерской, ладно? Я тут близко». Позже, потягивая горячий ромашковый чай с малиновым пирогом, я рассказывала Амине все, что случилось со мной за эти сутки. «Я не верю. Мне кажется, что это какая-то сказка». Подруга прижимала ладони к щекам, глядя на меня сияющим взглядом. «Жаль, я сгоряча приказала Рамону стереть снимки». «Ничего я не стер. Нарочно тебя пугал. проворчало мое зеркальце, лежавшее рядом на столе. «Показать?» «Показывай!» — воскликнули мы хором. «Я бы умерла от счастья на твоем месте!» Амина не могла наглядеться на тот самый последний снимок. «Вот и мне кажется, что я умру, если между нами все закончится, толком не начавшись. И если не закончится, то тоже умру, но уже не фигурально. Это ужасно, Амина. Еще утром я чувствовала себя безгранично счастливой, а теперь мне страшно. Женрин ни перед чем не остановится, чтобы устранить все препятствия. Я не смогу с ней бороться». О том, как безжалостно эта девица устраняет соперниц, по столице гуляли слухи. Так что я не питала иллюзий на свой счет. Стоит леди Эпизудейт решить, что я представляю угрозу, и мне не поздоровится. «Нужно срочно что-то придумать, должен же быть выход!» Амина уставилась на меня с надеждой. Я только покачала головой. «Я уже себе мозг сломала, но пока его не вижу. Слушай, а может тебе погадать? Я так делаю, когда мне сложно», — призналась Амина неожиданно и, заметив, как перекосило мое лицо, добавила. «Не у Залуны, конечно. Давай сходим к Юноне. Вот она, самая настоящая гадалка с дипломом. Сейчас ей наберу». Юнона тоже была одной из наших знакомых по клубу. Она сообщила, что ждет нас у себя в салоне. Ехать пришлось на другой конец города. В отличие от Залуны, Юнона не получила лавку в центре в наследство, поэтому жила куда более скромно. Мы прибыли к ней после ужина, захватив вкусняшек из кондитерской. Гадалка встретила нас приветливо. «Рейли, что ты грустная какая-то? Умер кто-то?» — поинтересовалась она в своей манере. «Не знаю, может, еще только умрет», — пошутила я в ответ. «А вот мы сейчас это и выясним. Амина, пирожное можешь оставить на столе и вскипяти, пожалуйста, чайник. Рейли, садись сюда и приступим. Что именно тебя волнует?» Юнона протянула мне колоду Таро, совсем простенькую, немного потасканную, не такую, как у Залуны. «Тяни!» Я вытянула карту, на которой был изображен летящий, раскинув руки, человек, с виду довольный. «Рыцарь воды? Если речь идет об отношениях...» Юнона пытливо посмотрела на меня, и я торопливо кивнула. «Доверие! Ты должна доверять своему избраннику, Релия! Он не подведет!» Она принялась делать расклад. Мы уехали от Юноны примерно через час. Высадив по пути Амину, я отправилась к себе. «Рамон, не было сообщений от Кальтера?» — спросила с надеждой, зная, что зеркало давно бы меня об этом уведомило. «Пока тихо, но я бы ему, конечно, втащил за молчание». На лестнице меня подкарауливала Залуна. «О, нет, меньше всего сейчас я желала гадать». «Рейли, у тебя есть свободное время. Может, посмотришь, что переделать в салоне?» Она теперь просто так от меня не отвяжется. Кивнув, я прошла в салон, тем более, что уже давным-давно все продумала. Благородных оттенков деревянные панели, на одной стене шелковые черные обои с созвездиями, вычурные подсвечники с черепами, большой стол и лаконичный стеной шкаф со множеством ящиков, чтобы она, наконец, рассортировала свой хлам и не сваливала его уродливыми кучами. Иллюзия появилась моментально, и Залуна притихла. Обделенная магией, она была потрясена моими способностями. Молчала гадалка довольно долго, а затем сказала. «А мне нравится. Так все и сделаю. Спасибо тебе, огромная соседка!» А потом нехотя добавила. «Что я за это должна?» «Ничего, рада была вам помочь». На этом мы и расстались. Было уже довольно поздно. Жанерин меня уже не вызовет, а вот к декану завтра придется заскочить с отчетом, так что нужно постараться выспаться. Я быстро приняла душ и легла в постель, и обнаружила, что моя подушка пахнет драконом. Чувствуя, как горло подкатывает ком, в сердцах швырнула ее в стену. Под подушкой обнаружились три камня — гремучий хрусталь, лавандовый аметист и меларий. Кальтер забыл. Я принялась перебирать камни, рассматривать и гладить прохладную гладкую поверхность, пытаясь понять, что означает такое сочетание. Я так и не спросила, зачем они ему. Стиснув в кулаке гремучий хрусталь, полюбовалась, как внутри рождаются электрические искорки. Вот бы заменить красные глаза тех статуй на что-то подобное. Из трех вариантов любой бы подошел. Вспомнив ярко-алые, пронзительные, как сама Женерин, глаза белоснежных драконов, невольно скривилась. Для меня это было визуальной какофонией, нарушающей порядок вещей. Красивые сами по себе, они были чуждыми дому ледяного дракона, и все тут. Что же за охранные артефакты такие? Гадание, хоть и принесло мне небольшое облегчение и помогло поверить в искренность Кальтера, но не дало окончательных ответов. И то, что нам грозила опасность, не было тайной. Расклад Юноны лишь подтвердил мои опасения. Стоп! А вдруг опасность грозила именно ледяному дракону? Может, император знал больше и решил обезопасить будущего родственника, прислав этот подарок? Нужно было кое-что уточнить. «Рамон, набери, пожалуйста, Дарину Войс». Дарина была еще одной моей подругой по клубу. Она училась в САМИ на ювелира и отлично разбиралась в камнях и металлах, а кроме того, тайно увлекалась артефакторикой. Особенно ее интересовали боевые артефакты. Об этом ее увлечении мало кто знал, но мне повезло. «Релли, что-то случилось?» Необычные золотые глаза рыжеволосой красавицы глядели на меня сонно. «Вроде того. Извини, что поздно, но мне очень нужна твоя консультация». «Слушаю. Ты же разбираешься в артефактах?» «Тссс!» Дарина завертела головой и быстро куда-то зашагала. Судя по всему, ушла в ванную. «Говори». «В общем, я работала на объекте, куда привезли статуи драконов из абсолютно белого камня. Мне сказали, что это защитные артефакты. Ты слышала о чем-нибудь в таком роде?» Дарина пожала плечами. «Защитные артефакты могут выглядеть как угодно, Релли. Может, есть какие-то особенности? У тебя есть их снимок?» «Нет, к сожалению. Не думала, что он мне понадобится. А свойства? Их 5, и у них глаза из крупных драгоценных камней, похожих на рубины, ярко-алые, каплевидной формы. И да, при расстановке было одно важное условие. Все драконы должны смотреть четко в одну точку и располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Мне пришлось выверять все до миллиметра, чтобы не было ошибки». Дарина задумалась. «Так сразу и не скажешь. Мне нужно покопаться в записях. Наберу позже». Подруга вызвала меня часа через полтора, когда я только сумела задремать. Она выглядела взволнованной. «Релли, никакие это не защитные артефакты, это ловушка». «Какая еще ловушка?» Я непонимающе захлопала ресницами. «Подчиняющая сеть! Одно из названий этой конструкции. Очень сложное, дорогое в изготовлении устройство и, конечно же, совершенно запрещенное. Сеть позволяет взять под контроль любого дракона и заставить его исполнять приказы хозяина. Кстати, ты говоришь, все 5 статуй уже собраны и установлены?» «Ага, я сама помогала их направить», — выдохнула я в ужасе. «Это самая мощная из возможных конфигураций. И где столько окаменевшей драконьей крови только взяли? Одна капля — это жизнь одного дракона, отданная добровольно ради другого. Но даже одну такую каплю достать невозможно. Всегда хотел поэкспериментировать с таким материалом, но остается только мечтать», — пояснила она. «Дарина, это подарок императора хозяину дома», — прошептала я в ужасе.